Глава 14. Ответ на вопрос, который стоял все эти сутки, прямо в моем телефоне. Но прямо сейчас смотреть результаты некогда, надо спешить к больному. Я спрятал телефон и направился к пациенту. Сразу сходу активировал кардиологический аспект, чтобы не тратить время на измерение давления тонометром. 80/40. Упала довольно сильно, надо понять причину. Активировал диагностический аспект, тщательно просмотрел весь организм. Причина может быть в кровотечении, в том числе внутреннем. А также снижение давления вызывает различные заболевания сердечно-сосудистой, легочной или пищеварительной систем. «С чем лежит пациент?» — спросил я у Ольги Петровны, которая суетилась рядом. «С хроническим панкреатитом», — посмотрев в истории болезни, отозвалась она. В принципе, основное заболевание могло послужить причиной падения давления, но при некоторых условиях. «А давно лежит?» — спросил я. «Да неделю уже. Скоро выписываться», — ответила медсестра. «Нет, обострение уже купировали, и резкое снижение давления оно вызвать не могло. Тут что-то другое». «Флудрокортизона 200 микрограмм, срочно!» — распорядился я. «Пациент в сознании, таблетку проглотить сможет». Ольга Петровна быстро сбегала за препаратом и протянула пациенту вместе со стаканом воды. Выждав минут 10, я снова проверил Гаврилова кардиологическим аспектом. 90/55. Все еще низкое, но постепенно повышается. Хорошо. «Как себя чувствуете?» — спросил я у пациента. «Голова кружится», — отозвался он. «И слабость какая-то». «У вас давление сильно упало. Сейчас постепенно повышаем», — объяснил я. «Скажите, вы резко вставали с кровати или делали какие-то физические упражнения?» «Ортостатическую гипотензию отметать сразу тоже было нельзя». «Нет, что вы», — ответил Гаврилов. «Я уже спать собирался. Сходил, умылся, а потом резко голова закружилась. Чуть сознание не потерял. Вот медсестру и вызвал». После тщательного осмотра я отмел абсолютно все причины резкого понижения давления. Оставалось только медикаментозное. Снова проверив давление и убедившись, что пациенту лучше, я вышел из палаты. «Какие-то лекарственные препараты Гаврилову вечером давали?» — спросил я у Ольги Петровны. «Да, мне Павел Никитич сказал дать таблетку максинидина», — взволнованно ответила та. «Сказал, что вечером давление у пациента было высоковато». Вот и причина резкого снижения давления. Максинидин — сильное лекарство, вполне могло вызвать гипотензию. «И дали вы его, пока я разбирался с поступившими пациентами?» — уточнил я. «Да, до этого забегалась со всеми с этими поступлениями», — она опустила голову. «Я что-то не так сделала?» «Да нет, все, как вам и сказали», — ответил я. «С Шуклиным потом сам поговорю». Я вернулся в ординаторскую. Весь вечер меня донимают пациентами, поступившими из приемного. Причем пациентами, которым, по идее, нужно вообще в другие отделения. Одновременно с этим, по приказу Шуклина, пациенту, который вообще не страдает повышенным давлением, выдается антигипертензивный препарат. Как итог, у него падает давление. И ведь я собирался идти в приемное и разбираться там, но решил организовать небольшой перерыв. В противном случае вся эта ситуация случилась бы, пока меня не было на рабочем месте, а ответственность на мне. Похоже, Шуклин теперь стал работать вместе с кем-то из приемного отделения, и в этот раз их план почти получился. Ведь сейчас все поступления как-то резко прекратились. «Хозяин!» — на диван снова залез Клочок. «С пациентом все в порядке?» «Да, кризис миновал», — рассеянно кивнул я. «Может, тогда самое время взглянуть результаты ДНК-теста?» — предложил Крыс. «Точно. А ведь вылетело из головы, пока я помогал пациенту». Я достал телефон. Результаты мне прислали электронным файлом. «Ну что, сейчас узнаем, твой ли это котенок», — пропищал Клочок. «Открывай. Хочу знать, стану ли я дядей». «Дядей в любом случае не станешь», — заверил я его. «Итак, момент истины». Нажал на документ и открыл результат. Биологическое отцовство Боткина Константина Алексеевича в отношении Красновой Арины исключено. Вероятность отцовства — 0%. Я не отец. С одной стороны, предыдущий Боткин все-таки не сделал настолько большую глупость, которую пришлось бы решать. С другой стороны, постепенно я начал свыкаться с мыслью, что у меня будет семья. С Ириной у меня не было ничего общего, но сама мысль о семье оказалась приятной. В прошлой жизни семью я завести не успел. Были только ученики, которые мне и были как семья, хотя один из них меня в итоге предал. Но в любом случае, Арина не моя дочь. И теперь предстоял разговор с Ириной, чтобы узнать, зачем она все это устроила. «Не наш котенок», — резюмировал Клочок. «Как можно так обманывать?» «Это завтра узнаем», — усмехнулся я. «Сейчас иди отдыхай и давай медсестер больше не пугай». Сам я прошел стандартный обход, убедился, что Гаврилов в порядке, заполнил документы и тоже лег немного подремать. Утром первым в ординаторскую пришел Шуклин. Коротко кивнув в знак приветствия, он тут же уселся на диван и закрыл глаза. Вот это рефлексы у человека. Кажется, он засыпает сразу же, как приходит на работу. «Павел, зачем ты сказал медсестре дать Гаврилову максонидин?» — поинтересовался я. «Давление было высокое», — буркнул тот. «А я дежурил, мне отвечать». «Но таблетку она дала, когда дежурил уже я», — подметил в ответ. «И отвечать уже мне. Препарат сильный, давление упало, пациенту стало плохо». «Я тут ни при чем», — тут же ответил он. «Если пациент нажаловался на тебя, то это твои проблемы». «А по плану он должен был на меня нажаловаться? Интересно». «Я вовремя оказал помощь, так что никаких жалоб», — улыбнулся я. «А, понятно», — Шуклин почесал голову. «Тогда вообще не понимаю, что ты на меня наезжаешь. Давление было, он попросил дать препарат. А дальше не моя зона ответственности». «Действительно, как у него все легко получается». Я махнул рукой на дальнейшие споры и прекратил бессмысленный разговор. Шуклина только должность санитара исправит, но туда его даже точно не переведут. А жаль. В ординаторскую вбежала Лена, а вслед за ней появился Никита. «Михаил Анатольевич поручил мне провести планерку», — гордо произнес он. «Итак, бурундуки...» «Птенцы», — тут же буркнул Шуклин. «Бурундуком я быть не готов». «Птенцы — это фишка Зубова, а у меня вы будете бурундуками», — ответил Никита. «Как настроение?» Шуклин приоткрыл один глаз и уставился на Никиту таким взглядом, что настроение сразу было понятно. «Понял, понял, настроение шикарное». Сбить Никите настроение было не так-то просто. «Расходимся по палатам. 4-е, 12-е и 20-е. Выбирайте сами». «Выбираю пойти домой», — зевнул Павел. «Есть такой вариант?» «Такого нет», — бодро произнес тот. «Давайте, расползайтесь. Зубов будет после обеда, так что у меня тоже полно работы». Он первым вышел из ординаторской, а Лена нерешительно посмотрела на меня. «Кому какую?» — спросила она. «Я возьму 12-ю, ты 4-ю, а Шуклин 20-ю». Тут же решил я. Павел снова разлепил один глаз, теперь уже недовольно уставившись на меня. «Почему это ты решаешь?» — спросил он. «Потому что ты не стал?» — пожал я плечами. «Хочешь, возмущайся здесь, сколько влезет, а мы пошли». Мы с Леной оставили ворчащего Шуклина и отправились работать. Дождавшись, когда все уйдут, Шуклин решительно достал телефон и позвонил своему союзнику. «Ничего не получилось. Боткин был в отделении и быстро отреагировал на проблему с пациентом», — отчитался он. «Все получилось как надо», — усмехнулся собеседник. «Нервы у нашего Константина не могут быть железными». «Ты о чем?» — буркнул Шуклин. «А это позже узнаешь, мой нетерпеливый друг». И он снова бросил трубку. «Да сколько можно? Шуклина уже никто ни во что не ставит. Он для всех пустое место. Надоело». Павел со всей силы ударил кулаком по небольшому столику. «Мебель крушить не обязательно», — раздался чей-то укоряющий голос. «Казенная». «Мне все равно», — буркнул Шуклин. Затем осмотрелся и понял, что никого не видит. «А ты кто?» «Призрак», — напомнил голос. «В этот раз ты меня уже не боишься?» В прошлый раз встреча с призраком накалила и без того обостренные нервы до предела, и Шуклин сбежал из ординаторской. Но сейчас он вдруг осознал, что ему все равно. «Ну, призрак так призрак». «Чего тебе?» — спросил Павел. «Учти, стоит мне позвать на помощь...» «И тебя тут же поднимут на смех», — закончил за него голос. «Давай лучше поговорим». Шуклин снова почесал голову. «Может, правда, поговорить с этим призраком?» «О чем?» — спросил он. «О том, что вести себя нужно нормально», — отозвался призрак. «А не подставлять коллег. Не этого я хотел для клиники». «А чей ты призрак?» — поинтересовался Шуклин. «Бывшего главного врача», — чуть помедлив ответил голос. «И мне больно смотреть на то, что ты делаешь». «Это не твоего ума дело», — отрезал Шуклин. «Ты просто не знаешь, какой этот Боткин мерзкий. Все, мне пора работать». Оставаться с призраком в ординаторской больше не хотелось. И ведь никто не поверит, кому расскажешь. Ладно, вот после получения места в терапии можно и об изгнании призраков подумать. Сейчас снова придется довериться загадочному союзнику. У него явно есть план. В выбранной мною палате новых пациентов не было. Нужно было заполнить дневники и отправить на анализы уже давно лежащих. Но рабочий день за всеми этими делами все равно успел пролететь незаметно. Отчитался перед Зубовым и отправился домой. Лена снова намекнула на совместный вечер, и я пообещал ей, что завтра точно буду свободен. Я не стал предварительно звонить Ирине, придя к ней домой без приглашения, и позвонил сразу в дверной звонок. «Привет!» — спустя несколько минут открыла она дверь. «Рада тебя видеть!» «Добрый вечер!» — кивнул я. «Надо поговорить!» Я прошел к ней на кухню и уселся за стол. «Арина не моя дочь!» — сразу перешел к сути я. «И зачем ты пыталась меня обмануть?» «Да как ты можешь?» — ахнула она. «В каком смысле не твоя дочь?» Я молча открыл результаты ДНК-теста и продемонстрировал ей. «Откуда мне знать, что за материал ты использовал?» — тут же ответила Ирина. «Если решил соскочить, то я от тебя и ничего не просила». Быстро же она заняла позицию нападения, что, как известно, является лучшей защитой. «Я взял пустышку Арины», — спокойно сказал я. «И материал там принадлежал Арине, в этом нет никаких сомнений. Хватит ломать комедию, зачем ты все это устроила?» По лицу Ирины и подскочившему пульсу я понял, что отпираться она уже не будет. Легенда была разрушена. «Я хотела, чтобы у моей дочери был хороший отец», — присаживаясь на второй стул, заявила она. «Врач с хорошей работой и зарплатой. И узнала, что ты поступил в интернатуру в хорошую клинику. Решила попытать удачу». «Не вышло», — констатировал я. «Не вышло», — злобно фыркнула она. «Ты ничем не лучше, чем отец Арины. Оба меня использовали и бросили. Правда, он хотя бы пообещал жениться, как узнал о беременности. Да вот так и не женился». Маска доброй и милой девушки с Ирины спала. Передо мной сидела озлобленная женщина с надменно злым выражением лица. «К нему и надо высказывать претензии», — заметил я. «А я пыталась», — ответила Ирина. «Но богатые родители все мои попытки свели на нет. А тут вспомнила про тебя. Бесхарактерный, безответственный, но хоть какой-то. Не знаю, как ты умудрился так сильно измениться с момента нашей последней встречи, но прежний Константин бы в зубах мне тапочки принес, лишь бы я ничего его отцу не рассказала». В дополнение ко всему, что мне было известно о прежнем Боткине, добавилось еще и то, что он был тряпкой. «А что же ты сразу отцом не пригрозила?» — полюбопытствовал я. «Не знаю». Она недовольно пожала плечами. «Ты сразу каким-то другим показался, словно тебя таким не напугать. Вот и не стало. Но в итоге ты решил меня обыграть. Не думала, что сделаешь тест ДНК, не спросив у меня». «Так ты бы отказалась и устроила истерику, что это я просто дочь не хочу признавать», — пожал я плечами. «Лучше попробуй снова поговорить с отцом Арины. Девочка просто чудо». «В твоих советах не нуждаюсь», — отрезала она. «Тогда мне пора», — заключил я. «Всего вам хорошего. Будь у Ирины другое поведение, я бы предложил свою помощь в решении этого вопроса. Но она сама выбрала, на какой ноте мы расстанемся. Я покинул их квартиру и отправился домой». Ирина дождалась, пока Боткин наконец уйдет, и бросилась в комнату. «Ну, ты сам все слышал», — открывая шкаф, заявила она. «Не получилось». «Как ты прошляпила момент, когда он пустышку взял на анализы?» — недовольно буркнул ее брат, выбираясь из шкафа. «Я не могла за ним следить постоянно», — поджала Ирина губы. «Я вообще не поняла, зачем все это было нужно. Квартира эта, Боткин этот, вообще все». Брат связался с ней несколько дней назад, попросив помочь с одним деликатным делом. Ради этого дела он снял ей какую-то нищенскую квартиру, где нужно было пожить с дочкой, заявил, что нужно разыграть Боткина. Против этого, конечно, она ничего не имела. Константин расстался с ней в свое время не самым красивым образом, и жажда мести в ней осталась. Но весь этот цирк успел надоесть. «Тебе-то что?» — фыркнул брат. «Квартиру я снял, с тебя вообще никаких трат. Вон даже развлекалась в парке с дочкой, одни плюсы. Одно единственное задание — сделать так, чтобы Боткин был уверен, что это его дочь, и с этим не справилась». «А что мне было делать?» — гневно ответила она. «Ты же сам настоял на том, чтобы я с ним встречалась, да еще и почаще». «Никакого от тебя толку», — безапелляционно заявил брат. «Надо было на жалость сильнее давить, чтобы он точно проникся». «Я и так изображала нищенку, подгузником радовалась», — отрезала Ирина. «Братец, ты не наглей? А то ведь могу рассказать Константину всю правду, кто меня на это вообще подбил». Это подействовало на него отрезвляюще. «Не сердись», — мгновенно сменил он тон. «Просто много надежд было на тебя и Аришку. Теперь придется придумать что-то еще, чтобы отпустить этого козла». «Неужели ты до сих пор злишься за то, что он со мной встречался?» — удивилась Ирина. «И не только за это», — отозвался ее брат. «В списке его косяков еще несколько пунктов, но он ответит за них. Обязательно». Я заглянул к Марии Семеновне в квартиру, полил ее фикусы и, наконец, добрался до дома. «Слушай, я кое-что забыл тебе рассказать», — выбираясь из сумки, виновато сообщил Клочок. «Не до того было, мы сразу к этой Ирине поехали». «Что ты опять натворил?» — вздохнул я. Клочок рассказал про то, как он напугал Шуклина в ординаторской. Точнее, в этот раз не особо напугал. «Главное, что он с кем-то говорил по телефону», — заявил Крыс. «И сказал, что ничего не вышло, а потом заявил, что его ни во что не ставят». «Я уже понял, что у Шуклина появился новый друг из приемного отделения», — отозвался я. «И хватит уже твоей самодеятельности. Здорово, что ты так ответственно относишься к хозяину, но ведь тебя так и поймать могут». «Никто меня не поймает. Я ниндзя-крыс», — самодовольно махнул лапкой Клочок. «Напомнить тебе ту историю с кошкой в торговом центре?» — усмехнулся я. Крыс тут же надулся и показал язык. «Я сам к ней полез», — заявил он. «А так, я неуловимый. Кто это может быть из приемного?» «Пока не могу сказать», — покачал я головой. «Завтра отправишься туда на разведку. Хотя мысли по этому поводу у меня были, но их сначала надо было проверить». «Думаешь, они предпримут еще одну попытку?» — спросил Клочок. «И не одну», — усмехнулся я. «Спокойная интернатура откладывается». Разговор прервал зазвонивший телефон. Звонил отец, что было довольно необычно. Уже поздно, да и он, в принципе, никогда не звонит. Мать, бывает, узнает, как у меня дела, но отец почти никогда. «Здравствуй, Константин», — раздался голос отца. «Мне тяжело в этом признаться». «Говори спокойно», — подбодрил его я. «Мне бы хотелось наладить с тобой отношения», — как-то вымученно ответил он. «Придешь к нам на ужин? Заодно обсудим одно важное дело».